Здесь нечего думать. Она не должна лететь с нами. Я видел эти бандитские рожи, а вы нет. Как только они увидят ее, то сразу как кобели закружат вокруг, и тогда мы действительно можем погибнуть». «Звучит разумно», — согласился Эрскин. «Зачем нарываться на неприятности?» Поколебавшись немного, Берни согласился. «Ладно, она полетит одна». «И что мне прикажете делать? Сидеть в вонючем отеле и ждать вас? А может, вы втроем хотите надуть меня? Что, я похожа на дурочку?» — яростно проговорила Пэм. «Я буду вместе с вами». Я отодвинул кресло и встал. «Пойдемте, я захвачу вас», — сказал я Эрскину. «Хорошо». «Берни, это ваша женщина, и вы должны сами все уладить». И вдвоем с Эрскиным мы спустились по ступенькам веранды к моей машине. Глава шестая. В это воскресное утро я тщетно пытался придумать, чем заняться, когда зазвонил телефон. Я думал, что это звонит миссис Эссекс, но это оказался Берни. «Привет, Джек. Меня вызывает мистер Эссекс. Что-то произошло. Вы никуда не уйдете? От Джексона я слышал, что самолет будет готов раньше. Как только я вернусь, я позвоню вам». «Я буду у себя», — ответил я и повесил трубку. Было уже 9:47. Я чувствовал себя плохо. Предыдущим вечером мы с Тимом были в кино, а затем прилично выпили. Он мне сказал, что полоса будет готова к концу недели. Он был весел, так как работа будет окончена на 5 недель раньше срока. Ему за это будет хорошая премия. Я заказал завтрак и включил телевизор. Посмотрел старый фильм. Прошло 2 часа. Затем я побрился, умылся и оделся. Берни явился в 13:00. Он выглядел как человек с огромной ношей за плечами. Захлопнув дверь, он плюхнулся в кресло. Наливая ему виски, я спросил. «Ну как, вразумили Пэм?» «Да», — ответил он, беря стакан. «Вы правы, Джек, я не подумал об этом. Женщина в джунглях действительно может погубить нас». Он выпил. «Боже, сколько же мне труда стоило ее уломать!» «А зачем вас вызывал Эссекс?» — спросил я, не обращая внимания на его домашние проблемы. «Мне надо будет лететь с ним в Париж завтра. Новый самолет готов. Я отвезу его в Париж, вернусь назад, продам старый самолет, получу новый и должен ждать его в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке. Он вернется туда на пассажирском самолете». «Миссис Эссекс летит вместе с ним?» «Да». Он с интересом глянул на меня. «А почему это вас интересует?» «Хочется знать, кто где находится. А Пэм?» «Аэродром закрывается на 4 недели. Все, кроме Гарри и меня, получат отпуск. Пэм побудет у своей замужней сестры, пока мы не сообщим ей, что пора лететь в Мериду». «Значит, у нас еще 4 недели». «Да, я разговаривал с Джексоном относительно вас. Он заявил, что вы необходимы для обслуживания нового самолета. Он уже поговорил с мистером Эссексом, и все улажено. С сегодняшнего дня вы будете получать 30 тысяч в год. Вам надо повидаться с управляющим Маклином, чтобы подписать бумаги. Официально мы начинаем работать через 4 недели. Но пока вы и все остальные в отпуске, вам все равно будет оплачено». «Мне это подходит», — согласился я. «Может, вы сообщите мне и дату вылета нового самолета?» 3 октября, если все будет в порядке». Сегодня было 4 сентября. К этому времени нам надо иметь все-таки оружие. Я не очень-то верю этим головорезам. Каждый из нас должен иметь револьвер. И, по крайней мере, один автомат или автоматическую винтовку. Он опять почувствовал себя неуютно. «Вы все-таки не исключаете этого?» «Я не знаю, но предосторожность не повредит. Где мы сможем добыть все это?» «Это не составит труда. У нас есть здесь оружие и довольно разнообразное. Нам надо только незаметно перенести его в самолет». «Замечательно. Теперь еще об одном, Берни. Нам всем надо иметь фальшивые паспорта. Мы все начнем новую жизнь. Как вы думаете, Кендрик сможет это сделать?» «Черт возьми, и об этом я не подумал. Вы, как всегда, правы». Берни заколебался. «Если он не сможет, то больше некому». «Я увижу его сегодня. Мне нужны фотографии для паспортов от вас всех». «У нас всегда есть в запасе. Я их вам принесу». «И еще одно. Я размышляю об оплате, Берни. Сначала я предложил внести деньги на ваше имя в Национальный банк Мехико. Но можно сделать лучше. Давайте организуем компанию в Мексике. Это намного безопаснее. Я слетаю туда и все оформлю. Я думаю назвать компанию «Голубая лента Аэротакси». И потом уже насчет компании, а не отдельного человека, Кендрик переведет деньги. Как вы думаете?» Он заморгал. «Вы всегда обставляете меня, Джек. Мне это нравится, да и название фирмы тоже». Он посмотрел на меня, улыбаясь. «Вам будут нужны еще деньги?» «Я их получу от Кендрика. Передайте мне фото, а остальное я сделаю сам». «Окей». «И еще одно. Как мы разделим 3 миллиона?» И опять он выглядел недоуменным. «Я совсем забыл об этом». «Хорошо, тогда так. Так как вы придумали это дело, получите 1 миллион. Я руковожу этим, мне 1 с четвертью. А Гарри получит 3 четверти. Вот так, я думаю, надо делить». Он нерешительно шевельнулся. «Вы забыли Пэм». «Она ничего не сделала. Она ваша женщина, Берни. Вы позаботитесь о ней. Она не участвует в операции». Он нерешительно пожал плечами. «Да». «Значит, договорились?» «Мне надо обсудить это с Гарри». «Это уже мое дело. Без меня эта операция провалилась бы в самом начале, и вы знаете это». Он тяжело поднялся на ноги. «Окей, Джек, я согласен». Когда он ушел, я позвонил в буфет и попросил их принести мне дежурное блюдо. Метрдотель ответил мне слащавым голосом, что я теперь числюсь на службе, и если хочу есть, то должен сам идти в ресторан. Тогда я пошел к управляющему. Он приветствовал меня чрезвычайно любезно, но тем не менее сразу попросил отдать все пропуска, которые давал мне, и потом заполнил на меня карточку. Как только я расписался, он заявил, что плата будет перечисляться во флоридский банк, и что пользоваться машиной мне больше нельзя. Виса Джексона, конечно, в конторе не было.